Дорогие братья и сестры, для нашего размышления я прочитаю место Священного Писания, которое я уже читал. Евреям 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря, отец, овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодны Ему через Иисуса Христа, Ему славу во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите сие слово увещания». Вот до этого места. Побуждение от Духа Святого меня прочитать еще раз это место и побольше его поразмышлять, побольше растолковать его, чтобы нам было очень понятно. Надо сказать о том, что в начале этой главы, в 7 стихе, на эту тему уже есть одна мысль. Прочитаем. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Читая это место Священного Писания, выводы разные у читателей, в жизни с которыми я сталкивался. Одни говорят о том, что, вот видите, здесь написано, что надо наставников наших поминать, подражать. «Поминайте» у меня написано. Может, у кого-то «почитать» написано? У меня написано «поминайте». Прочитайте в своей Библии конкретнее. «Поминайте». «Вспоминайте», можно сказать другими словами. И значит, одни говорят, что подражайте вере их. Надо смотреть не на то, чтобы вспоминать не наставников, а вспоминать их веру и смотреть на их веру. А другие говорят о том, что нет, надо поминать их, любить и в сердце своем хранить. А другие говорят, а вот наставник-то наставник, но надо еще посмотреть, вот подражать или не подражать. Вот когда он умрет, как еще посмотреть, как он умрет? Здесь же написано, взирая на кончину их жизни. И отношения от этого, видите, может быть совершенно разные. Дальше, чтобы выяснить конкретный вопрос об этом, нужно ли вот повиноваться или нет, в 17 стихе прям конкретно говорится, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо... По-русски это говорится «потому что». А почему нужно повиноваться-то вот этим наставникам? И не обязательно надо ждать, когда вот они умрут, и посмотреть на кончину их жизни. Вот умрет человек, а потом мы еще посмотрим, как он умирал, а потом только будем его слушать. Ну, до такого абсурда иногда доходит мнение. Здесь не говорится, и даже не надо ждать, что человек, когда он умрет, он или не умер, живой наставник, и надо ему повиноваться и быть покорным. Почему? А здесь говорится о том, что нужно смотреть на действия вот этого наставника. Почему? Потому что они неусыпно пекутся о душах ваших. Вот это критерий, о котором мы можем размышлять и смотреть. Вот как человек относится к своему порученному делу, ответственно или неответственно? И здесь образец для нас есть, это Луки, 15 глава. Когда люди тоже размышляли о наставниках, вот нужно ли с ним вообще иметь общение, здесь конкретно рассматривается личность Христа. От Луки, 15 глава, 2 стих. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Тоже разбирались, вот смотрят на него, он наставляет, учитель. Ну, можно ли его слушать вообще, этого человека? С кем он общается? С кем вот сидит он и разделяет свою пищу? Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Характерная оценка в 4 стихе. «Оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее». Это место Священного Писания, оно параллельно вот этому, который здесь прочитал я, «которые неусыпно пекутся о душах ваших». Рассматривая отношение человека к делу его, видно, вот в других местах Священного Писания, Иоанна 10 главе, где Христос говорит «Я пастырь добрый», там другая фигура, вот такая личности видно, наемник. Наемник, вот виден здесь и пастырь, это совершенно разные личности, разный подход к труду. Если там волк или какая-то другая опасность, наемник оставляет и убегает. А пастырь полагает свою жизнь. Вот отношение к труду какое, сразу видно, что за человек, как он относится. Если человек, водим Духом Святым, и отображает образ Христа, пастыря, и вот Дух Святой через него говорит, а мы говорим, да что это человек? А вот посмотрим, когда он умрет, еще какая кончина жизни, надо еще посмотреть. Вот этим мы, наше отношение к Духу Святому, который действует через этого человека, какое? Положительное или нет? В предыдущей проповеди, вот интересно, что Дух Святой нам говорит вот об этом, и так вот и не случайно. 2 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте». Иногда человек попадает в такое духовное состояние, пустота. Духовная пустота, и нету ни ведения, ничего, никакого чувства, ни страха. Доходится вот так вот потихоньку, и человек становится уже отступником. Отступил от Бога. А через что? А через то, что он не понимал действия Духа Святого. Дух Святой действует многократно, многообразно. Одно из действий Духа Святого, когда через наставников, через братьев и сестер он нам говорит – и вот некоторые, не понимая личности Духа Святого, начинают его угашать. И начинают претензии какие-то учить Духу Святого. Духа Святого начинают учить они, как Дух Святой должен с ними действовать. Нет. Вот когда мне через Слово Божие, только вот так и вот так. А если будет говорить Дух Святой через наставника, через служителя, через какого-то брата, он не воспринимает это. Вот этим действием он угашает Дух Святой, или наоборот, он воспринимает, у него широкое сердце, и он в кротости, в смирении готов исполнять все, что Дух Святой говорит. Явно, что угашает. Здесь даже не надо размышлять. Значит, Дух Святой ему говорит одно, второе, третье, и это не надо, и это не надо, вот так, вот так. Ну, дальше что? Вот родители знают, как иногда тяжело воспитывать детей и учителя в школе. Особенно вот учителя, я вспоминаю свои школьные годы, вот некоторые вот говорят замечания, а потом смотришь, что человек уже, ребенок какой-то вот неадекватный, здесь ничего не понимает. Ну или высокомерный такой, говорит, вот свое. И потихоньку смотришь, учитель перестает на него обращать внимание, не хочет трепать нервы. И вот он так вот сидит, человек, одно пропускает, второе, третье, и начинается деградация уже образовательного процесса. Все хуже, хуже, хуже и хуже. Если наставник Вадим Духом Святым, если он отображает, если он получил это как вот дар от Бога, который каждому дается Духом Святым дары в церкви, одному одно, другому второму, третьему, а мы действия Духа Святого не воспринимаем, мы начинаем свое что-то там вот диктовать Духу Святому, то явно тут дух другой. Человек противится действию Духа Святого и хочет, чтобы не так действовал, да, вот давай по-моему, вот я так считаю. Слово Божие здесь ясно говорит, что наставники, которые руководствуют Словом Божиим, которые, как вот здесь неусыпно пекутся о душах ваших, вот он все оставляет и за душу переживает. А не так, когда говорят, упал, а я знал, да, вот что это такая овечка, она как раз вот пойдет и будет все. И чего тут удивлять, так все и должно быть. И вот этого попечения, переживаний нету. И много разных отговорок можно найти и обвинить одного, и второго, третьего, и ничего не предпринимать. И спит он спокойно, и не переживает, как наемник, а что он свои деньги заработал, свои деньги получит, а овцы – это овцы хозяина, это же не его личные. Да, и так вот потихоньку все хуже и хуже, а он вроде как бы все лучше и лучше у него будет его жизнь. Как обязанный дать отчет. Вот надо не забывать о том, что тот наставник, которому доверены души, он будет давать отчет перед Богом. Чтобы лучше понять этот вопрос, здесь дальше, в этом тексте, говорится о том, чтобы молились о нас. Ясно, что без Божьей поддержки, без молитвенной жизни, вот эта сила действия Духа Святого, она будет не в полной мере действовать. А в 20 стихе, чтобы больше прочувствовать вот эту мысль, здесь говорится о том, здесь молитва от автора о верующих людях. Еще раз я прочитаю. «Боже мира, воздвигший из мертвых пастыря Отец Великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодный Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь». Здесь говорится о том, что вот этот духовный рост, это познание начинается с обычных братьев и сестер. То есть это слово относится непосредственно к нам. И рассматривая вот слово «наставники», очень часто мы воспринимаем, что наставники – это только вот служителя, пресвитера, благовестники, декана. И никто не хочет вот на себя эту ответственность брать на себя. А ведь это Слово Божие непосредственно относится к родителям, которым Бог поручил тоже души, детей. И за этих детей родители тоже будут давать отчет перед Богом. И вот здесь как раз и начинается правильный подход к этому делу. Иногда бывает в церквях очень трудно найти человека, которые бы были явные такие вот дары пастыря, которые бы видно было, что у него есть такая способность к душепопечению. А если мы будем рассматривать места Священного Писания, которые говорят нам о том, какие должны быть вот душепопечители, правильные наставники, то давайте прочитаем эти места. В каждой вместе в Священном Писании, который говорит о том, какие же должны быть вот душепопечители, говорится о его семье. К Титу, 1 глава, 6 стих. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». На что в первую очередь, когда вот рассматривается качество пресвитера, которые должны быть, на что в первую очередь здесь Господь обращает внимание? На его семью, на его детей, как у него в семье отношения. Дальше давайте посмотрим еще одно место Священного Писания, которое говорит Тимофею, 1 Тимофею, 3 глава, 4 стих. Вот верно слово, кто епископству желает, доброго дела желает. 4 стих. Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией. И вот мы видим здесь такая закономерная цепочка, как бы можно сказать, логическая. Если мы относимся без страха Божия к Слову Божию, если мы в своей семье не созидаем домашнюю церковь и не заботимся, чтобы домашняя церковь была у наших детей, если кто уже бабушка и дедушка, смотрит на своих верующих детей, которые семейные, и так относится несерьезно. Ну, вот такие они, вот она такая, а этот такой. Как бы, а вот невнимательно не вникает во все эти вопросы. И в семье вот этого порядка, о которых мы читали, который должен быть, нет. Вырастет ли тогда такой вот душепопечитель, который бы был угодный Богу, который мог бы быть уже душепопечение в церкви? Нет. И вот здесь очень открыта тайна хорошая о том, откуда берутся хорошие душепопечители. А вот семьи. Если правильно идет настрой в семье, и вот смотрите, как Бог сделал. Дает человеку душу ребенка, который похож на него, да? Трудно найти родителей, которые бы не любили своих детей. Может, такие есть. Но это как бы твоя вот кровь. И ребенок любит, все воспринимает, с открытым ртом слушает, что папа, мама ему говорит. Вроде, казалось бы, ну, самые благоприятные условия для душепопечительства. Ну, какого еще надо тебе душу, чтобы вот ты мог ему вложить учение? Ну, казалось бы, ну, все вот самое идеальное. И результат какой? Печальный. Нет, если такая душа, которая тебе вот уже была к тебе расположена, которая тебя любила, которая тебя внимательно за тобой смотрела, и ты не привел ее к Богу, да, а что тогда говорить про грешников, которые тебя ненавидят? А тогда, как тогда-то тогда быть? И вот мы видим, что вот эта церковная Христо-школа, школа Христа, которая в церкви происходит, она дает возможность от нашего внутреннего состояния, как мы отображаем Христа, и это все в семье. А из семьи, когда, если мы видим там, что человек выполняет вот это поручение Божие, вырастает тогда уже душепопечитель, который неусыпно пекется о душах ваших. А тогда уже можно говорить о 99 овечках. А если у него там 3 или 2? И есть вот когда братья говорят, особенно вот в нашем объединении, что а некоторые вообще, какие там 99, да? Он там своих не принимает детей. А что же он будет там переживать о грешниках? В семье проблем у него с принятием своих детей. А что же говорить тогда о грешниках, которые ему чужие, не родные, и он будет печься о них и переживать? Да никогда. И вот мы видим здесь, очень четко прослеживается вопрос о том, откуда берутся душепопечители, пастыри, и вот которые правильно, которые поступают, если мы их не слушаем, то со временем мы станем отступниками, которые совершенно не понимают действий Духа Святого, противятся Ему, и результат будет печальный. Вот в этой молитве еще такая мысль говорится о том, что все духовный рост начинается с маленького. Не надо думать, что был какой-то человек, вот жил-жил, а потом вот раз его осенило, и он сразу стал какой-то пастырь великий. Нет, все начинается с маленького, мы видим, вот с семьи, своих детей. Здесь говорится о добрых делах. И вы знаете, если отношение, дух наемничества во всей церкви и отношение к душам, и никто не переживает, вот даже когда что-то с душой, и кто-то думает, да пусть кто-то другой делает, пусть другой кто-то скажет, пусть другой что-то совершит, а я что? Меня это не касается. Человек сам уже живет в духе наемничества, то потом в церкви, конечно, тогда и такой получается наемник. А если в церкви, в каждой душе переживание есть за своих детей, неусыпное, пока не найдет, а не так, когда бросали, бросят своих детей. А что, я вам уже говорил, мне нужно надоело говорить, и хватит. Ну, тюрьма тебя исправит, жизнь тебя научит. И разные такие вот разговоры, которые я слышал, и это не соответствует образу Христа. Вот он ищет, пока не найдет, и переживает, и не останавливается, и молится, и возвращается с овечкой. Вот эта черта есть духовная в нашем сердце? Образ Иисуса Христа как пастыря, соответственность, что он придет недалеко тот время, когда мы будем давать отчет перед Богом. От Бога ничего не скроешь. И по заслугам тогда каждый получит, что он делал в этой жизни, доброе или худое. И вот здесь говорится еще один такой момент, чуть-чуть времени я задержу, но думаю, что это тоже очень важно. «Да усовершит вас во всяком добром деле». Вот это совершенство, оно происходит тоже не посредством озарения, а посредством совершения добрых дел. Не злых, не то, что кто-то мстит, настаивает. И человек не то, что остатки злобы оставил, а тут видно, что прямо злоба через него кипит, и со злобой он начинает проповедовать свое, доказывать, что-то делать. Ну, как взрослые люди, все понимаем. В жизни моей встречался один человек, которому запретили проповедовать. Вот. Его проповедь была... выглядела в такой форме. Я в другой церкви был, член церкви, и туда доезжали мы, на электричке надо было ехать. И я несколько раз был свидетелем, когда вот электричка едет, все спокойно разговаривают, а в советское время еще не было тех вот людей, которые продают, как-то так было более-менее тихо. И вдруг такой голос громкий начинает проповедовать, и все сразу голову опускают, говорят, ну, баптист пришел. И он начинает громогласно говорить, грешники, вы пойдете в ад, вы... И как пойдет, пойдет. Ну, и вот рассуждали, что некоторые сестры уже вижу, что он в вагон заходит, и они сразу в другой уже раз в сторону ходят. Вот как вот душепопечитель, он переживает, да, ну, что он делает? Вот в этом любовь это была или что? Вот как вот? Как недоумение. Ну, что же за любовь такая? Как он так любит грешников? Что же тогда он, как же он тогда своих детей воспитывал, да, наверное, бедные дети. Тут размышляли, размышляли и запретили ему проповедовать. Сказали, все, брат, церковное решение, ты не можешь проповедовать. Да, вот такое дело было. Добрые дела. И в нашей жизни это тоже. Я хочу сказать о том, что вот в духе вот это все начинается служение, всякое служение, оно, правильное служение, оно начинается в духе. Во внутреннем нашем состоянии. Если у нас есть покаяние и принятие Христа, и любовь, и там вот образ пастыря, то это будет проявляться в каких-то делах. не в таких делах, которые вот апостолы были с ним вместе, ходили, и тоже отношения увидели, что не принимают. Давайте огонь с неба сведем, всех их попали. Вроде правильно все. Что с ними тут вот разговаривать? Попалить их, уничтожить, да и все. Справедливо. И все сразу поймут, с кем они имеют дело. А Христос нет. У него другой дух. Он говорит, не знаете, какого вы духа. Что же вы творите? Что же вы делаете? Явно, что там дух злобы. Вот и апостолы. И этот же вопрос говорит о том и наши отношения. Может быть, среди нас тоже такой есть человек, который дух вот иной. И можно тогда и к нему тоже такое отношение быть. А вот как Христос? А Христос и увещевал, и апостолов тоже. Значит, и к этим душам, у которых иной дух, да, которые огонь хотят свести тут, вот, попалить всех, тоже надо увещевать. Тут образ Христа, и к ним тоже надо как-то иметь подход. Говорить им о том, чтобы они раскаялись, и приобретать эти сердца. Пусть Господь нас благословит и помилует в том, чтобы процесс преобразования нас в образ Христа, чтобы мы усовершались в этом деле, в наших семьях, те души, которые Бог дал нам наставлять, кому больше, кому меньше, чтобы могли мы попросить прощения, кто отказывался от этого труда, и чтобы в духе вот это пасторское отношение к овечкам, оно могло способствовать тому, чтобы много-много было бы пастырей в городе Москве. Миллион людей нужны. Я думаю, что тут даже не 200, а даже, может быть, больше от настоящих служителей, и работы будет непочатый край. Какая громадная задача. Откуда они будут расти? Кто их будет расти? Кто будет им рассказывать о том, какой должен быть пастырь? Кто будет являть это письмо Христово, что Христос-то вот какой? Вот какой Дух Христа. А Дух Христа – это синоним Духа Святого. Иногда говорят, вот Дух Святой и манипулирует. Так говорят, что в Слове Божьем не написано. Дух Святой – это Дух Христа. Если Христос поступал совершенно по-другому, то в другом духе, то это не Дух Святой. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Помолимся об этом.